Второе. Три драгоценности. Многих из нас беспокоит сложившаяся мировая обстановка. Мы не уверены в том, что завтра не разорвутся бомбы. Мы чувствуем, что наша жизнь висит на волоске. Как личности, мы чувствуем свою беспомощность и безнадежность. Обстановка вызывает опасения. Повсюду возобладала несправедливость. Опасность поджидает на каждом шагу. Если мы будем паниковать в такого рода обстановке, то положение дел только ухудшится. Нам необходимо сохранять спокойствие и правильность взглядов. Медитация является неплохим подспорьем для этого и помогает быть осознанным. Я люблю приводить пример маленькой лодки, пересекающей Сиамский залив. Во Вьетнаме существует множество людей, называемых лодочниками, которые покидают страну на маленьких лодках. Случается, что лодки попадают в бурю или шторм, и если начинается паника, то лодки могут затонуть. Но если даже один человек на лодке сохраняет спокойствие и твердость, понимая, что нужно и что не нужно делать, то он может спасти лодку. Выражение его лица и интонации голоса передают спокойствие и твердость, и люди начинают верить ему. Они будут слушать его слова. Один подобный человек может спасти множество жизней. Наш мир чем-то напоминает маленькую лодку. В сравнении с Вселенной наша планета как раз и является такой лодкой. Мы близки к тому, чтобы запаниковать, поскольку наше положение дел ничуть не лучше положения дел в маленькой лодке, находящейся в море. Вам известно, что сейчас имеется более 50 тысяч ядерных боеголовок. Человечество стало весьма опасным сообществом. Нам необходимы люди, способные сидеть в безмолвии и улыбаться, способные вести осмысленную жизнь. Такие люди нам необходимы, чтобы спастись. В буддизме Махаяны считается, что вы являетесь таким человеком, что всякий является таким человеком. У меня был ученик по имени Тхить Тхань Ван, который пришел в монастырь 6-летним, а когда ему исполнилось 17, он стал учиться у меня. Позднее он стал первым директором школы молодежи для общественного служения, где он руководил тысячами молодых людей, работавших во время войны во Вьетнаме, восстанавливавших разрушенные деревни, переправивших десятки тысяч покидавших места военных действий беженцев. Я был в Копенгагене, когда узнал о смерти своего ученика. Он был очень послушным монахом, очень бесстрашным. Когда он был новичком в возрасте 6-7 лет, он видел людей, приходивших в храм, чтобы предложить Будде пирожные и бананы. Ему хотелось узнать, каким же образом Будда съедает бананы. Для этого он подождал, пока все не уйдут домой, и саркофаг не будет закрыт, а после стал всматриваться в дверную щель, ожидая, что Будда протянет свою руку, возьмет банан, очистит его и съест. Он ждал очень долго, но ничего не случилось. Похоже, что Будда не желал есть бананы, когда он знал, что кто-то шпионит за ним. Тхить Тхань Ван рассказал мне еще несколько других историй, случившихся с ним, когда он был маленьким. Когда он обнаружил, что статуя Будды не является Буддой, он стал спрашивать, где находятся Будды, поскольку он считал, что Будды не жили среди людей. Он сделал заключение, что Будды весьма неприятны на вид, поскольку, когда люди становились Буддами, то они вынуждены были уходить в недоступно далекую страну. Я сказал ему, что Будды ничем не отличаются от нас. Они сделаны из мяса и костей, но не из меди, золота и серебра. Статуя Будды всего лишь является символом Будды, точно так же, как американский флаг является символом Америки. Американский флаг не имеет ничего общего с американскими людьми. Корневое слово «будх» означает «быть пробужденным», «знать», «постигать». Того, кто пробуждается и постигает, именуют Будда. Это совершенно очевидно. Способность к пробуждению, к постижению и к любви называется природой Будды. Когда буддисты говорят «я прибегаю к убежищу в Будде», они тем самым выражают свою веру в собственную способность к постижению, к пробужденности. В Китае и Вьетнаме также говорят «я возвращаюсь и полагаюсь на Будду во мне». Добавление «во мне» делает весьма понятным то, что каждый сам по себе является Буддой. В буддизме существуют три драгоценности – Будда, пробужденный человек, Дхарма, путь постижения и любви, и Сангха, сообщество, живущее в гармонии и осознанности. Все три драгоценности взаимосвязаны, и порой бывает непросто отличить одно от другой. У каждого имеется способность к пробуждению, к постижению и к любви. Стало быть, в нас самих находится Будда, а также Дхарма и Сангха. Я разъясню все, что касается Дхармы и Сангхи, но сначала мне хочется рассказать немного о Будде, о том, кто поднял собственные постижения и любовь до высочайшего уровня. На санскрите постижение – праджня, а любовь – каруна либо майтри. Постижение и любовь – это не разные вещи. Они образуют одно. Предположим, что однажды утром ваш сын просыпается и видит, что он немножко проспал. Он хочет разбудить свою младшую сестру, чтобы она успела позавтракать перед тем, как отправиться в школу. Но получается так, что она упрямится, и вместо слов «спасибо, что разбудил меня», она говорит «замолчи», «отстань от меня» и пинает его. Вполне возможно, что ваш сын разозлится, думая про себя «я разбудил ее по-братски, какое она имеет право пинать меня?» Он может пойти на кухню, чтобы рассказать вам об этом, или даже дать ей сдачи. Но потом он припоминает, что всю ночь его сестра непрестанно кашляла, и он понимает, что она, должно быть, заболела. Возможно, что она простудилась, и поэтому так поступила. Он перестает злиться. В этот момент Будх находится в нем. Он постигает, он пробужден. Когда вы постигаете, в вас остается только любовь. Вы не можете злиться. Чтобы взрастить постижение, вам следует стараться смотреть на все живые существа глазами сострадания. Когда вы постигаете, вы любите. А когда вы любите, самое естественное для вас – действовать так, чтобы уменьшить страдания людей. Того, кто пробужден, кто знает, кто постиг, называют Буддой. Будда находится в каждом из нас. Мы можем стать пробужденными, постигнуть, а также любить. Я часто говорю детям, что если их мама или папа все прекрасно понимают и любят, работают, заботятся о своей семье, улыбаются, будучи прелестны, как цветок, то они вправе сказать: «Мама или папа, ты выглядишь сегодня, как Будда». 2500 лет назад жил человек, который поступал так, что его понимание и любовь стали совершенными, и всякий на земле понимал это. Его звали Сиддхартха. Когда Сиддхартха был молод, он подумал о том, что жизнь полна страданий, что люди недостаточно любят друг друга, недостаточно понимают друг друга. Поэтому он покинул свой дом, чтобы отправиться в лес и там заниматься медитацией и дыханием для обретения радости. Он сделался монахом. И он старался заниматься так, чтобы поднять собственную пробужденность, постижение и любовь до высочайшего уровня. В течение нескольких лет с 5 друзьями, также бывшими монахами, он занимался сидячей медитацией и медитацией во время ходьбы. Будучи смышленными людьми, они все-таки делали ошибки. Например, каждый день они ели исключительно по одному фрукту. По одному плоду манго, по одному плоду гуава, либо по одному звездному плоду. Иногда люди преувеличивают и говорят, что Сиддхартха ел только одно семечко сезама в день. Но я ездил в Индию и был в том лесу, где он упражнялся, и знаю, что это глупость, поскольку там неоткуда взять семян сезама. Я также видел реку Анома, в которой он несколько раз купался, и дерево Бодхи, под сенью которого он сидел и стал Буддой. Конечно, увиденное мной дерево является всего лишь прапрапраправнуком первого дерева Бодхи. Однажды Сиддхартха настолько устал, что не мог упражняться, и поскольку он был смышленым юношей, он решил отправиться в деревню и найти там что-нибудь съестное — бананы, либо хлеб, либо что-то иное. Но не успел он сделать 4-5 шагов, как споткнулся и упал в обморок. он потерял сознание, потому что был чересчур голоден. Он мог бы умереть, но девушка, несшая в деревню молоко, заметила его и подошла к нему. Она увидела, что он еще жив, еще дышит, но очень устал, и поэтому она, взяв чашу, дала отпить ему немного молока. Сначала Сиддхартха ничего не почувствовал, но потом он сделал движение губами и стал пить молоко. Выпив всю чашу молока, он почувствовал себя немного лучше и медленно присел. Он был красивым, чрезвычайно привлекательным человеком. Ныне люди делают изваяния Будды, которые не отличаются привлекательностью. Бывает, что у них свирепый вид, без тени улыбки на лице. Но Сиддхартха был весьма красивым человеком, и девушка-молочница подумала, что, должно быть, он является божеством горы. Она склонилась и уже была готова сотворить молитву, но он выпростал руку, чтобы остановить ее, и сказал ей нечто. И что, по-вашему, он должен был сказать? Он сказал: «Будьте добры, дайте мне еще одну чашу молока». Поскольку он увидел, что молоко творит удивительные вещи, и понял, что, имея силы, мы можем достичь успеха в медитации. Девушка была настолько счастлива, что без промедления подала ему другую чашу молока. Затем она поинтересовалась, кто он такой, и он сказал, что является монахом и старается заниматься медитацией, чтобы поднять собственные сострадания и постижения до высочайшего уровня, а затем помогать другим людям. Она спросила, чем она может ему помочь, и Сиддхартха ответил: «Не могли бы вы ежедневно, в полдень, приносить мне маленькую чашу риса? Это окажет мне большую помощь». Итак, начиная с этого дня, она приносила ему немного риса, завернутого в банановые листки, а иногда и молоко в придачу. Пять других монахов, вместе с которыми упражнялся Сиддхартха, перестали уважать его и подумали, что он изменил себе. «Давайте уединимся где-нибудь в другом месте», — сказали они. «Он пьет молоко и ест рис. Он потерял настойчивость». Но Сиддхартха поступил правильно. День за днем он медитировал, и как только силы вернулись к нему, он чрезвычайно быстро развил собственную проницательность, постижение и сострадание. Однажды, искупавшись в реке Анома, Сиддхартха почувствовал, что ему достаточно последний раз сесть медитировать, и он преодолеет все преграды и станет совершенно просветленным человеком. Когда он хотел сделать это, пока еще медитируя во время ходьбы, мимо проходил пасший буйволов мальчик. В Индии 2500 лет назад на буйволах пахали землю, и в обязанности пастуха входило следить за ними, купать и заботиться о них, а также срезать для них траву. Когда мальчик проходил мимо, он увидел умиротворенно прогуливающегося Сиддхартху и мгновенно проникся симпатией к нему. Бывает, что какой-то человек нам особенно симпатичен, хотя мы и не знаем, почему. Мальчику хотелось как-нибудь обратить на себя внимание, но он был застенчив, поэтому он 3-4 раза подошел к Сиддхартхе, прежде чем сказал: «Господин, вы очень понравились мне». Сиддхартха взглянул на него и сказал в свою очередь: «Ты мне тоже нравишься». Воодушевленный таким ответом, мальчик продолжил: «Мне так хочется вам что-нибудь преподнести, но у меня нет ничего с собой». На что Сиддхартха возразил: «Ты имеешь то, что мне нужно. У тебя есть замечательная, только что срезанная тобой трава. Если ты действительно хочешь мне что-нибудь преподнести, то дай мне, пожалуйста, пучок этой травы». Мальчик был рад отдать что-либо Сиддхартхе, и тот был ему очень благодарен. Когда он ушел, Сиддхартха разложил траву, сделал некое подобие подушки и уселся на нее. Как только он уселся, он твердо поклялся себе: «Я не встану, пока не достигну истинного просветления». Приняв такое решение, он медитировал всю ночь напролет, и когда утренняя звезда замерцала на небе, он стал совершенно просветленным человеком, с величайшей способностью к пониманию и любви Будды. Будда оставался на этом месте в течение 2 недель, улыбаясь и наслаждаясь собственным дыханием. Каждый день девушка-молочница приносила ему рис, и мальчик-пастух также приходил повидаться с ним. Он учил их пониманию, любви и пробужденности. В палийском каноне перечисляются 11 различных навыков, которыми обязан обладать пастух, таких как умение различать собственных буйволов, умение выкуривать комаров, умение залечивать раны на теле буйволов, умение налаживать переправы для буйволов, умение находить места с достаточным количеством травы и питьевой воды и так далее. Перечислив все 11 навыков, Будда говорит монахам, что тоже относится к медитации, и перечисляет 11 параллельных навыков для монаха: умение различать 5 составляющих человека и так далее. В большинстве жизнеописаний Будды опускаются 2 недели, проведенные им подле дерева Бодхи, в том числе и встречи с девушкой-молочницей и мальчиком-пастухом. Но я уверен, что эти встречи имели место, потому что в противном случае каким же образом могла возникнуть сутта об уходе за буйволами? Скорее всего, когда пасший буйволов мальчик вырос, он стал одним из учеников Будды, и однажды во время проповеди он сел ближе всех к Будде, и тот произнес данную сутту. По прошествии 2 недель Будда понял, что ему пора уходить со своего места под деревом Бодхи, чтобы поделиться своим пониманием и состраданием с другими людьми. Он сказал молочнице и пастуху: «К сожалению, я должен уйти. Мы были счастливы вместе, но я должен вернуться к остальным людям». Он раздумывал над тем, с кем он может поделиться своим пониманием и состраданием, и вспомнил о 5 занимавшихся с ним друзьях. Он целый день искал их, и когда наконец-то набрел на их обитель, они только что закончили вечернее занятие медитации. Они занимались очень долго и, как вы прекрасно понимаете, исхудали за это время. Один из них, заметив Будду, сказал остальным: «Ни в коем случае не вставайте, когда он подойдет. Не выходите за ворота, чтобы поздороваться с ним. Не подносите ему воды для умывания. Он осквернил себя. Он ел рис и пил молоко». Но он предстал перед ними в таком величии и святости, что они ничего не могли поделать с собой, и поднесли ему воды, чтобы он омыл свои руки и ноги, а также приготовили ему специальное место для сидения. Будда поведал им: «Братья, я отыскал путь постижения и любви. Садитесь, и я расскажу вам». Они сначала не поверили. Они сказали: «Сиддхартха, когда мы занимались вместе, ты изменил нам. Ты стал пить молоко и есть рис. Каким же образом ты стал совершенно просветленным человеком? Будь добр, просвети нас, мы не верим этому». Будда им ответил: «Братья, разве я когда-нибудь лгал вам?» И в самом деле он никогда никого не обманывал, и 5 его друзей припомнили это. «Я никогда не лгал вам, я не лгу и сейчас. Я стал совершенно просветленным человеком, и я буду учить вас. Садитесь и внимайте мне». И они все как один сели и стали слушать. Затем Будда прочитал 1-ю проповедь для взрослых людей. Если вам хочется знать, что он сказал, то это можно прочитать в замечательной сутте, объясняющей основные положения буддизма: страдания, причины страданий, устранение страданий и способ устранения их. Я прочел множество исследований о жизни Будды и понял, что он не отличается от нас. Бывает, что художники рисуют его в нечеловеческом обличье, но он прежде всего человек. Я видел также множество изваяний Будды, но не все из них отличались красотой и простотой. Всякий раз, когда вы желаете нарисовать Будду, перед тем, как взять в руку карандаш или кисть, я советую вам: поупражняйтесь в течение 5-10 минут в дыхании и улыбнитесь. А затем нарисуйте простого Будду, красивого, но простого, с улыбкой на лице. Если это возможно, то нарисуйте сидящих рядом с ним детей. Будда должен выглядеть молодым, не слишком суровым, не слишком величественным, с легкой улыбкой на лице. Мы должны следовать этим правилам, поскольку, глядя на Будду, мы должны полюбить его, как это сделали мальчик-пастух и девушка-молочница. Когда мы говорим «я прибегаю к убежищу в Будде», нам следует также понимать, что Будда прибегает к убежищу во мне, поскольку без последнего первая часть потеряет свою полноту. Мы нужны Будде, чтобы пробуждение, постижение и любовь были реально существующими вещами, а не просто понятиями. Они должны быть реальными вещами, оказывающими реальное воздействие на жизнь. Всякий раз, когда я говорю «я прибегаю к убежищу в Будде», я слышу, что Будда прибегает к убежищу во мне. Существует гатха для посадки деревьев и других растений. Я вверяю себя земле, земля вверяет себя мне, я вверяю себя Будде, Будда вверяет себя мне. Строка «я вверяю себя земле» напоминает «я прибегаю к убежищу в Будде». Здесь я отождествляю себя с растением. В зависимости от земли растение живет, либо умирает. Растение прибегает к убежищу в земле, в почве, но земля вверяет себя мне, поскольку всякий падающий и перегнивающий листок обогащает землю. Нам известно, что растительность делает почву богатой и прекрасной. Благодаря растительности земля становится зеленой и красивой. Стало быть, насколько растительности необходима земля, настолько же и земле необходима растительность, чтобы проявить себя во всей красе. Поэтому, когда мы говорим «я вверяю себя земле», я, то есть растение, должен также слышать иное — земля вверяет себя мне. Я вверяю себя Будде, Будда вверяет себя мне. Таким образом, становится понятным, что мудрость, постижение и любовь Будды Шакьямуни нуждаются в нас для обретения реального существования. Отсюда следует, что у нас есть весьма важная цель — воплотить в жизнь пробуждение, воплотить в жизнь сострадание, воплотить в жизнь постижение. Все мы являемся Буддами, поскольку только с нашей помощью постижение и любовь становятся реальными и действенными. Тхить Тханьвань был убит, когда он пытался помочь людям. Он был хорошим буддистом, он был хорошим Буддой, ведь он мог помочь десяткам тысяч людей, ставших жертвами войны. Благодаря ему пробуждение, постижение и любовь были реально существующими вещами. Поэтому мы можем назвать его телом Будды, что на санскрите будет Буддакая. Для реального существования буддизма должно быть Буддакая, воплощение пробужденных действий. Иными словами, буддизм является не более чем словом. Тхить Тханьван являлся телом Будды. Когда мы воплощаем постижение и любовь, всякий из нас становится телом Будды. Второй драгоценностью является дхарма. Дхарма — это то, чему учил Будда. Это путь постижения и любви, того, как сделать их реальными вещами. Перед тем, как уйти, Будда сказал своим ученикам: «Дорогие братья, мое физическое тело завтра исчезнет, но тело моего учения останется навсегда, чтобы помогать вам. Вы можете считать его своим учителем, таким учителем, который никогда не покидает вас». Так родилась Дхармакая. Дхарма также имеет тело, тело учения, либо тело пути. Как вы понимаете, смысл понятия Дхармакая очевиден, хотя в Махаяне его значительно усложнили. Дхармакая попросту означает учение Будды, путь осуществления, постижения и любви. Позднее оно превратилось в некую онтологическую основу для существования. Все, что может помочь вам пробудиться, обладает природой Будды. Когда я один, и мне поет птичка, я возвращаюсь к себе, я дышу и улыбаюсь, и бывает, что птичка начинает мне петь второй раз. Тогда я смеюсь и говорю ей: «Я услышал тебя». Не только звуки, но и увиденное может помочь вам вернуться к подлинному «я». Когда вы утром открываете окно, и свет заливает вашу комнату, вам может представиться, что это голос Дхармы, и тогда это станет частью Дхармакая. По этой причине пробужденные люди видят проявление Дхармы во всем. Галька, бамбуковое дерево, плач ребенка. Буквально все может стать призывным голосом Дхармы. Нам следует упражняться, подобным образом. Однажды к Туичунгу пришел монах и спросил у него, что есть чистая и безупречная дхарма. Вместо ответа Туичунг указал на лошадиный навоз. Туичунг, известный дзенский наставник, живший во Вьетнаме в XIII веке, когда буддизм достиг там наибольшего расцвета. Это было непочтительным подходом к дхармакая, поскольку люди, как правило, использовали слово «безупречный», чтобы описать его. Нельзя, используя слова, описать дхармакая. Даже если мы скажем, что оно безупречно, чисто, то это еще не значит, что оно чем-либо отличается от нечистых вещей. Действительность, а тем более первичная действительность, полностью свободна от всяких эпитетов, как чистых, так и нечистых. Поэтому целью его ответа было оказать такое воздействие на сознание монаха, чтобы он очистился от всяких эпитетов подобного рода и смог бы узреть природу тела дхармы. Учитель также является частью тела дхармы, поскольку он помогает нам стать пробужденными. Его взгляды, образ его повседневной жизни, способ общения с людьми, животными и растениями помогают нам воплотить постижение и любовь в личную жизнь. Существует много способов обучения. Обучение словом, обучение книгами, обучение с помощью магнитофонов. У меня есть знакомый дзенский наставник во Вьетнаме, довольно-таки известный, но не все желающие могут прийти к нему и учиться. Поэтому они сделали магнитофонные записи его бесед, и он стал известен как кассетный монах. Он по-прежнему живет во Вьетнаме. Правительство заставило его покинуть монастырь, поэтому ему приходится проповедовать в других местах. Ему запрещено выступать в Хошимине, потому что, когда он проповедует там, слишком много людей приходит послушать его, а это не по душе правительству. Даже если он не будет учить, то все равно его существование поможет нам достичь пробуждения, потому что он является частью дхармакая. Дхармакая не выражается в словах либо в звуках, оно может выразиться лишь в должном существовании. Бывает, что бездействие приносит больше пользы, чем активность. Мы называем это недеянием. Это напоминает сохраняющего спокойствие человека в маленькой лодке во время шторма. Такому человеку нет нужды что-либо делать. Ему надо просто быть самим собой, и положение дел изменится. Это также вид дхармакая — молчание, необучение, должное существование. Это справедливо не только для людей, но и для других видов существ. Взгляните на деревья в вашем дворе. Дуб — это дуб. Это все, что он может делать. Потеряем сходство с самим собой, и все мы будем недовольны. Стало быть, дуб проповедует дхарму. Ничего не делаю. Не работая в школе молодежи для общественного служения, не проповедуя, даже не занимаясь медитацией, дуб оказывает нам помощь простым своим существованием. Всякий раз, когда мы смотрим на дуб, мы успокаиваемся. Летом, сидя под его развесистой кроной, мы отдыхаем от жары и расслабляемся. Нам известно, что не будь этого дуба и остальных деревьев, воздух, которым мы дышим, не был бы так чист. Нам также известно, что в наших предыдущих жизнях мы были деревьями. Возможно, что даже мы были дубом. В этом нет ничего буддийского, это доказывается научно. Человеческий род очень молод, на земле мы появились совсем недавно. До этого мы были камнем, газом, минералами, а затем одноклеточными существами. Мы были растениями, деревьями, а теперь мы превратились в людей. Нам следует вернуть наше прошлое существование. Это нетрудно. Попросту сядьте, дышите и созерцайте, и вы сумеете увидеть ваши прошлые перерождения. Когда мы кричим на дуб, дуб не оскорбляется. Когда мы нахваливаем дуб, он не задирает свой нос. Мы можем учиться дхармакая у дуба, поэтому дуб является частью нашего дхармакая. Мы можем учиться у всего, что окружает нас, что находится внутри нас. Если мы не имеем помещения для медитации, то мы можем упражняться дома, поскольку Дхарма всегда окружает нас. Все проповедует Дхарму. Всякий камушек, всякий листок, всякий цветок проповедует Садхарма Пундарика Сутру. Сангха — это община, живущая в гармонии и осознанности. Санхакая является новым понятием на языке санскрит. Санхе также необходимо тело. Когда вы, находясь в семье, улыбаетесь, дышите, осознавая тело Будды в себе и в ваших детях, тогда ваша семья становится сангхой. Если в вашем доме есть колокольчик, то он становится частью вашего санхакая, поскольку колокольчик помогает заниматься. Если у вас есть подушка, тогда и подушка становится частью санхакая. Множество вещей помогает нам в наших занятиях. Воздух необходим для дыхания. Если рядом с вашим домом имеется парк либо речка, то тогда вы очень счастливые люди, поскольку вы можете наслаждаться, занимаясь медитацией во время ходьбы. Вам следует открыть свое санхакая, пригласив к себе знакомого для совместных занятий, для проведения чайной медитации, чтобы он посидел с вами, либо присоединился бы к вам для медитации во время ходьбы. Все эти усилия нужны для того, чтобы утвердить санхакая дома. Заниматься значительно легче, если вы имеете санхакая. Сиддхартха, чтобы стать Буддой, занимаясь с другими, начал пить молоко, и 5 бывших с ним монахов его покинули. Поэтому он превратил дерево бодхи в свое санхакая. Он превратил пастуха, молочницу, реку, деревья и птиц, окружавших его, в собственное тело сангхи. Во Вьетнаме есть люди, что живут в лагерях переобучения. Они не имеют сангхи. Они не имеют центра дзен, но они занимаются. Им ничего не остается, как смотреть на другие вещи, представляя их частью своего тела сангхи. Мне известны люди, которые медитировали, прогуливаясь по своей тюремной камере. Они мне рассказали об этом после того, как вышли из тюрьмы. Стало быть, пока мы счастливы, пока мы в состоянии найти множество вещей для нашего тела сангхи, нам следует делать это. Друзья, наши дети, наши братья и сестры, наш дом, деревья в нашем саду — все это может стать частью нашего санхакая. Целью буддизма, целью медитации является обретение безмятежности и счастья, постижения и любви. Именно таким образом мы работаем ради мира и счастья в нашей семье и в нашем сообществе. Приглядевшись получше, мы увидим, что 3 драгоценности составляют одно. Каждая из них включает в себя остальные. Будда включает в себя буддовость и тело Будды. Будда включает в себя тело Дхармы, потому что без тела Дхармы он бы не смог стать Буддой. Будда включает в себя тело Сангхи, потому что он завтракал вместе с деревьем Бодхи, вместе с другими деревьями, птицами и прочими окружавшими его вещами. В помещении для медитации имеется тело Сангхи, Санхакая, поскольку там практикуется путь постижения и любви. Стало быть, тело Дхармы существует. Путь учение существует, но учение не может обрести реальность без нашего личного участия, поэтому Буддакая также существует. Если нет Будды и Дхармы, то нет и Сангхи. Без вашего участия Будда нереален, он остается просто идеей. Без вашего участия невозможно осуществление Дхармы, поскольку ее кто-либо должен осуществлять. Без вашего участия не может существовать сангха. Вот почему, когда мы говорим «я прибегаю к убежищу в Будде», мы также слышим, что Будда прибегает к убежищу во мне. «Я прибегаю к убежищу в Дхарме», «Дхарма прибегает к убежищу во мне». «Я прибегаю к убежищу в Сангхе», «Сангха прибегает к убежищу во мне».